Воспоминания о родине, тоска по ней, трепетная к ней любовь, надежда на возвращение в нее и желание работать над ее возрождением проходят красной нитью почти через все ученические работы учебных заведений, подвергшихся исследованию посредством классных сочинений на заданную тему. Русские же учебные заведения сосредоточены главным образом в странах, граничащих с Россией, в которых осела главная масса беженцев, зачастую принадлежащих к остаткам военных контингентов. Некоторые учебные заведения, как, например, находящиеся в Сербии кадетские корпуса и институты, перенесенные из России, и, несмотря на значительные изменения, сохранили некоторую преемственность и традиции. Все это надо иметь в виду при изучении ученических работ. Родная школа является наравне с семьей самым надежным способом борьбы с денационализацией. Она поддерживает чувство родины у тех детей, которые вывезли его в свое изгнание, осмысливает и развивает его. Она своей атмосферой заражает любовью к родине и устремлением к ней тех детей, которые сами о ней ничего не помнят. Иногда патриотизм принимает в этих учебных заведениях несколько специфический характер. Например, совершенно естественно, что один кадет младшего возраста, пишущий, что его папа был штабс-капитаном, а отец папы — полковником в отставке, описывает, как он плакал, когда матрос срывал с него погоны. Другой пишет, что он плакал от радости и умиления, увидев на вошедших в город офицерах и солдатах белых войск, кокарды и погоны. Первая категория детей покинула Россию в раннем детстве годов 3-6. У них никаких непосредственных воспоминаний о России нет. Нет, следовательно, и непосредственного чувства родины. «Россию я помню только по рассказам родителей», — пишет один малыш. Их воспоминания начинаются обыкновенно с момента эвакуации, особенно их поразившей, и притом не внутренней своей трагедией, а внешней обстановкой. Никогда ранее невиданное море, пароход, англичане, иногда попугай на пароходе, обезьяна, а затем идет детское описание беженских скитаний. Если в их тетрадках и попадаются изредка отдельные воспоминания о жизни в России, то делается это, очевидно, с чужих слов, причем авторы сами не отдают себе в этом отчет. Так одна 9-летняя девочка пишет: «Помню, что я с 1 года уже начала путешествовать». Это значит, что ей был год, когда случилась революция, кончилась ее оседлая жизнь, и начались беженские скитания в России и за границей. Хотя России я совсем не помню, но стремления к ней никогда не угаснут в моей памяти. «Я родился 17 апреля 1914 года», — пишет один первоклассник, — «прожил 3 года мирно, а на 4-й год началась революция». Вторая категория детей, покинувших родину в возрасте от 6 до 10 лет, хотя и помнят Россию, но почти не знают нормальной, оседлой, дореволюционной жизни или помнят лишь отдельные эпизоды. При этом за нормальную жизнь приходится принимать годы внешней войны, не нарушившей в корне всего уклада жизни. В описание этого периода вклиниваются иногда лишь такие замечания. Папа офицером ушел на войну, и мама за него очень боялась. Папа был ранен в бедро, и мама поехала в Н, чтобы видеть папу в лазарете. Один раз я проснулся от резкого крика мамы. Ей давали воды, она всхлипывала. Она получила телеграмму, что папа убит. В общем же, преобладает описание счастливого детства, резко потом нарушенного налетевшим шквалом революции. Изредка попадаются общие замечания. «Я жил до революции в Н. Мне жилось там хорошо. Раньше жилось лучше». ученица 4 класса пишет. Я родилась в деревне. Как я люблю ее и хорошо помню. Помню громадный дом, реку, красивый сад и лес. Как я любила наши леса. Меня часто брал папа на дрожках и возил на сенокос. Но вскоре мы выехали, потому что началась революция. И много таких воспоминаний. Об оставленной старушке няне, о теплившейся лампадке, о собственной кроватке, о домашнем уюте, о любимой кошке, о заросшем пруде, о папе и маме, когда они еще оба были живыми, о родительской ласке, о всем том потерянном рае, который ассоциируется в умах натерпевшихся впоследствии малолетних скитальцев с мыслью о родине. Они ведь потом почти не видели счастливого детства. Особенно резок контраст с последующей жизнью, полной страданий и ужасов, лишений. Все тетрадки заполнены описаниями прихода большевиков, пальбой, жизнью в подвалах, обысками, грабежами, голодом, очередями, скитаниями, холодом, тифом, расстрелами, пытками, кровью, разбрызганными мозгами, сиротством. «Было скучно, тоскливо, холодно», — пишет ученик 4 класса. Ученик 3 класса после описания гибели отца пишет: «Дальше я описывать не буду. Мне очень не хочется вспоминать о милой родине и о покойном папе». В этих словах чувствуется тот душевный надлом, который так жестоко отозвался на стольких русских детях нашего времени. Эти же слова свидетельствуют о сложности переживаемых этими детьми чувств к родине. Более взрослые так анализируют свое отношение к родине после налетевшей катастрофы. Нравственная жизнь в эти годы была ужасна. Жил и чувствовал, как будто живу в чужой стране. Или чувствовать, что у тебя на родине ты чужой, это хуже всего на свете. А вот жуткие по своей непосредственности описания малышами, выпавших на их долю ужасов. Ученица подготовительного класса, родившаяся в 1914 году, пишет: «Потом вечером моего папу позвали и убили. Я и мама очень плакали. Потом через несколько дней мама заболела и умерла. Я очень плакала». Ученик приготовительного класса пишет: «Я помню, как приходили большевики и хотели убить маму, потому что папа был морской офицер. Помню, ученик 4 класса, тревогу в городе, выстрелы, крики на улице. Помню, как я с сестрой, забрав все любимые игрушки, прятались в безопасные, как нам казалось, уголки нашей детской. Однажды, когда я...» Теперь ученица 2 класса. «Была дома одна и играла в куклы, я услыхала выстрел над нашей крышей. Я испугалась и от страха забилась в платяной шкаф». Ученик 1 класса заявляет: «Потом почему-то все стало дорого». Это очень характерное заявление ребенка, не могущего охватить всей совокупности явлений. Жажда семейной жизни, родительской ласки ярко выражается в следующих строчках ученицы 4 класса. «Мама поступила на службу. Я целыми днями оставалась одна. Маму я видела в день лишь раз, утром и поздно вечером, и всегда она была такая усталая, озабоченная, что не успевала даже поговорить со мной. А как мне иногда хотелось, чтобы хоть кто-нибудь чужой человек приласкал меня. Я совсем отвыкла от ласки и выглядела совершенной дикаркой. Здесь хожу в школу и живу сейчас хорошо, но никогда не забуду всего, что мне пришлось пережить на родине». Вот какие путанные понятия о родине, связанные с периодом тяжелых скитаний, наблюдаем у одного первоклассника. «Мы выехали из России в Екатеринодар». Или: «Неужели мы имеем дело здесь с отражением в детском уме разговоров об областном сепаратизме?» Ученик приготовительного класса, ничего, разумеется, не помнящий о дореволюционной жизни, пишет о времени революции. Я помню мало, как мой папа служил в Ялте. Я еще помню, как нас выгоняли из России. У большинства малышей остался один ужас от воспоминаний об этом периоде и о своем детстве. Лишь более взрослые разбираются в причинах этих ужасов и надеются на минование их. Как на переходную ступень, укажем на рассуждение одного четырехклассника. Все шло к разрушению того, над чем так трудились наши предки. У иных впечатление от революции является сплошным кошмаром, граничащим с галлюцинациями. Одному мальчику кажется, что все кругом было красное. Один больной ученик за рубежом в школьном лазарете во время сильного жара вскочил и стал якобы защищать свою сестру от большевиков, отстранял воображаемую шашку и все кричал: «Аня, спасайся, берегись шашки!» До болезни он смутно помнил эту сцену, а во время жара она с полной ясностью предстала перед ним и потом осталась в его памяти. Даже красоты России, виденные в тяжелой обстановке революции, не оставляют в воспоминаниях детей эстетического следа. Так один кадетский корпус отступал зимой из Владикавказа до Тифлиса пешком по военно-грузинской дороге. Шли 7 дней, иногда в глубоком снегу. И вот ни в одном из нескольких десятков описаний этого пути нет обычных для военно-грузинской дороги восторгов от красот природы, а одно лишь томление духа и разбитость тела. Дорога была кошмарная. От многочисленных воспоминаний о России, полных ужаса, страданий и тоски по родине, отличаются некоторые наивно детские, авторы которых не отдают себе отчета в окружающем. В более взрослом возрасте мы видим, как эти нотки переходят иногда в бесшабашный авантюризм среди ужасов гражданской войны. Ученик 4 класса пишет: «В 17-м году мне было 6 лет. Один раз мы увидели массу народа с красными флагами и что-то кричавшую. Мне это очень понравилось, и я спросил у гувернантки, что это каждый год будет?» Другая ученица пишет: «Утром в 5 часов мы проснулись от страшного пушечного и пулеметного выстрелов. Все наши соседи и мы решили спрятаться в погребе. Страха никакого я не испытывала, и мне очень даже нравилось мое положение. Было очень весело». Один второклассник после летописного описания нападения зеленых на поезд, сошедший с рельсов, обстреливания, стонов раненых, зрелища убитых, пишет: «Потом мы ехали без приключений, и мне стало скучно, так что я вынул своих солдат». И далее: «На следующее утро мы принялись играть. Сережа был наш генерал, а мы рядовые». Остро проявилось у детей этого возраста чувство родины в момент расставания с ней. Этот яркий момент в истории детских скитаний запечатлелся в сотнях тетрадей. Он заставил задуматься детей над самим вопросом о родине и зафиксировал их чувство любви к отечеству. «Когда я очутился на пароходе, я заплакал, почувствовав, что я надолго покидаю родину. Грустно и больно было оставлять Россию. Долго плакал я, лежа на мешках под станками мастерской парохода». Одна ученица пишет: «Хотя я была тогда маленькой девочкой, но я поняла, что такое родина и что такое любовь к ней». Почти в каждой тетради отмечается, как грустно взрослые смотрели на уходящие берега родной земли, как многие при этом плакали. И в этом также фазисе детских страданий интересно подметить, как непосредственные, субъективные и более глубокие душевные переживания переходят часто в позднейшие рассуждения, большей частью тоже очень искренние, иногда же носящие следы навеянности и трафарета. У некоторых детей, опять-таки, вместо глубоких переживаний, мы видим увлечение новизной впечатлений, интересом к путешествиям, а также надеждой, что наступает конец страданиям. Некоторые думают, что уезжают из России ненадолго. Многих потом ждет горькое разочарование, так как для многих именно с момента погрузки на пароход открывается новая страница беженских страданий, а иногда и унижений, еще более бередивших болезненные чувства к родине. Один юноша, очевидно не экспансивный, пишет: «Мне пришлось за границей столкнуться со всем тем, что и в голову не приходило. Но это касается моих личных душевных переживаний, и я, конечно, совершенно не думаю поместить их сюда». Но дадим слово малышам. Ученица первого класса пишет: «Когда я была маленькая, мне было 8 лет, когда я уезжала из России. Мне было жаль только моих подруг, а особенно мне было жаль могилки дедушки и бабушки. Многие старые люди, уезжая, прежде чем погрузиться на пароход, целовали землю и брали кусочек ее. Я очень жалею, что не исполнила совета моей старой няни сделать то же самое. Когда пароход отошел от берега, где стоял папа, я страшно плакала, что у меня нет дома, нет родины. В первую ночь все вспоминал нашу милую родину, милую деревню, и все хотелось взглянуть хоть еще раз на Россию». Несколько более взрослые пишут: «Когда полк проходил мимо церкви, к брату подъезжали казаки, прося его: «Ваше благородие, отпустите у храма землицы взять». Штыками, пальбой провожала меня родина. Прощай, больная мать». А вот и вполне взрослые рассуждения, озаглавленные мысли о России. Разлучить ребенка с матерью, с этим святая святых каждого, с наиболее дорогим существом для него, это большое несчастье и вызывает воспоминания прошлого. У каждого из нас нет России, нет матери, которую мы ценим лишь теперь. Ученица 5 класса пишет: «Но я верю, что наступит тот день, когда я опять вступлю на дорогую, но уже обновленную родину, снова услышу родимую русскую речь и увижу свой дом, который я не видела уже так давно. Оторванный от родной земли, я здесь полюбил ее так горячо, как не любил никогда. Я полюбил ее, эту обездоленную страдалицу Россию. Борьба в России была кончена, и только чудо могло вернуть нам ее. Но я верю в это чудо. За эти 5 лет я видела кровь и слезы русских людей. Я видела, как с безумной энергией и отвагой отстаивали русские герои свою отчизну, и как рыдали русские женщины над своими погибшими. Неужели эти слезы не смоют греха народа, поднявшего руку на своего царя, и не вернут нам нашей родины? Я надеюсь, что если Россия и не вернется к прежнему величию, но во всяком случае свергнет большевиков, тогда я увижу родные станицы, зеленые бесконечные степи с седыми курганами, златоглавый собор, услышу плеск донских волн и грустные заунывные песни казаков. Дай Бог, чтобы это было так. Я жду и мечтаю о том моменте, когда мы возвратимся на нашу дорогую родину. Увижу опять русскую зиму, услышу звон колоколов в церкви. И сейчас люблю Россию, люблю родину несчастную, и ничто, кроме смерти, не изменит этого чувства. В это время я заболел. Лежа в кровати, я о чем-то думал. Вдруг я услышал пение, прислушался и услышал слова «За Русь святую». Мне стало легче. В настоящее время, живя на берегах Черного моря, посмотришь вдаль, и сердце сжимается. За этим водным пространством лежит русская земля. Я только и думаю о возвращении на родину, и надеюсь, что это в скором времени случится. Эта мысль только и поддерживает меня и заставляет работать, чтобы в будущем как можно больше пользы принести людям. При все обостряющейся тоске по родине и по мере затяжки беженства многим детям все тяжелее делается в изгнании, и единственным утешением и фактором, осмысливающим жизнь, является любовь к России, вера в Россию. С каждым годом тяжелее жить в изгнании, и все крепнет любовь к родине. Все невзгоды и лишения, которые пришлось мне пережить на чужбине, все более укрепили веру в Россию. Россия, только великая Россия, больше ничего у меня не осталось. Только твердая вера в Россию, в русский народ, удерживала меня от отчаяния. У меня ничего нет собственного, кроме сознания, что я русский человек. Любовь и вера в Россию — все это наше богатство. Если и это потеряем, то жизнь для нас будет бесцельной. Оторванный от родной земли, я теперь полюбил ее так горячо. Сложнее вопрос о проявлении, правда, в единичных случаях, недружелюбного отношения к нашим союзникам, вследствие их не всегда последовательного и доброжелательного образа действий по отношению к России. Эти случаи показывают всю остроту чувства обиды у молодежи за ослабленную и униженную родину. Вот наиболее яркий образец, болезненно и в данном случае неправильно реагирующей молодой души даже на оказываемую союзниками помощь. Необходимость получать подачки от иностранцев, очевидно, оскорбляла гражданское самолюбие автора заметок и вместо естественного при данных обстоятельствах чувства благодарности получилась обида. Когда мы прибыли в Константинополь, наши милые союзники, давая нам хлеб и вообще пищу, и видя, как на нее набрасываются, снимали фотографическим аппаратом. Эти оскорбления, нанесенные нам всем, я долгое время буду хранить в памяти для того, чтобы отомстить им. Месть. Страшное слово в детских устах. А повторяется оно по отношению большевиков во многих тетрадках, а в одной относится вообще к социалистам. Здесь тоже есть над чем задуматься педагогу. Надо раньше всего тщательно поставить диагноз этого болезненного явления. Во-первых, чем объяснить, что оно наблюдается сравнительно часто? А затем, чем объясняется та страшная озлобленность, которой так и дышат многие тетради? И при этом нередко упоминается о клятве, о зароке, об обете мстить жесточайшим образом, без пощады. Однако пришлось наблюдать одного мальчика лет 15, живущего в интернате русского учебного заведения за рубежом. Он был хороший мальчик, религиозный, очень необщительный и, видимо, чем-то мучим. Как-то удалось получить от него сознание, что он, будучи 9-летним мальчиком, присутствовал, когда большевики сварили его отца живым в котле и надругались над его 16-летней сестрой. Приведем для заключения некоторые цитаты из сочинений детей разных возрастов, которые передают нам их воспоминания на чужбине о России и свидетельствуют, что их мысли постоянно заняты далекой родиной. Один маленький мальчик пишет: «Когда была у нас в России зима, то тут все деревья уже были зеленые. И вспомнился праздник Пасхи там, на родине, звучат колокола. Люди со свертками в руках идут в церковь. Полночь». Более взрослые пишут: «Живем воспоминаниями, хотя и тяжелыми, но все про милую родину. Приехали в Варну, и я, гуляя по набережной, думал о России. Есть на свете счастливые дети, которые помнят Россию. Я же ее вижу как в тумане, потому что уехала из России маленькой, но не забуду ее до конца своей жизни. Жалкие воспоминания о России. Хотя они хорошо, но все-таки помню, как сладко мне было жить у моих родителей. Я тогда не знала, что такое труд и горе, что такое быть голодным. И так прошло несколько лет моей беспечной жизни. Все стали говорить о какой-то революции. Хоть Россию я почти не помню, но стремления к ней никогда не угаснут в моей душе. И теперь здесь, пройдя школу жизни в Галлиполи, Потом беженская жизнь в Болгарии укрепила во мне юношескую любовь к родине, которую привили мне мои дорогие родители. На последние слова следовало бы обратить внимание многим русским родителям за рубежом. Закончим эти выписки следующей цитатой, с такой непосредственностью и трогательной нежностью, обращающейся к родине. «Родная, милая, далекая Россия, слышишь ли ты, что здесь есть люди, которые жаждут тебя и молятся за твое спасение?» И эта вера в возрождение Родины и надежда самим еще вернуться в нее и поработать для нее поддерживают их по большей части безрадостное беженское существование. Вот как это выражают два юноши-восьмиклассника. Только твердая вера в Россию, в русский народ, удерживала нас от отчаяния. Одна есть у нас надежда, скрытая под спудом сомнений, горечи и отрицания. Это надежда — вера в воскресение к былому величию и славе дорогой нашей Родины. Если бы не было у нас этой веры, стыдно и преступно было бы нам называть себя русскими людьми, сынами земли, нас вскормившей.